Первый свободный вечер Вадим потратил на обыск собственной комнаты. Опытной рукой рылся в шкафу, шуровал лыжной палкой на запущенных антресолях, перебирал чемоданы, но заветная вещица точно в воду канула. Как бывший житель таежного края, Вадим Андреевич знал, что для поимки матерого зверя иногда достаточно добыть надежную, слегка протухшую приманку. Для Каштеляна такой приманкой могло стать оружие, которое он, по непроверенным данным, давно коллекционировал. Наконец, откуда-то вывалился пыльный сверток, по-деревенски увязанный пестрыми тесемками. Вадим разорвал путы и высвободил давний гостинец. В коробку были уложены великолепный промысловый нож, ремень и легкий сверток из рогожи. Из свертка сыпались пожелтевшие иглы, обугленные временем веточки, пересохшая смола. Слабый запах соснового бора и дурманного багульника растекся по комнате. Вадим грустно перебирал памятные предметы. 8 лет назад он уехал из родной Кимжи. Мать натолкала полный баул гостинцев, да еще подпихнула сухих ломких хвощинок. Да верес, это верес. Силу большую эти веточки имеют. Как лихоманка привяжется, сила черная по твою душу явится. Женщина разлюбит или сглазит кто. Так можжевелышком горьким головушку окури, как рукой сымет. Да, вот еще, чуть не забыла старая. Дядя Евстафий тебе на память свой промысловый нож и армейский ремень отказал. Пусть, говорит Дема, возьмет. У него работа военная. Дядя Евстафий был гордостью костобуковского рода. Дважды приходили на него похоронки. Но с войны он вернулся живой и ярый, увешанный медалями за отвагу. Вадим снял самодельные ножны, встал перед пыльным зеркалом и высоко занес руку с ножом, любуясь отражением. Настоящий волшебный меч, как Эскалибур короля Артура. Его пылающий клинок был непобедим. Его ножны обладали способностью излечивать самые жестокие раны. 100 лет назад нож был сделан из обломка польской сабли. Сабля была семейным трофеем. Когда-то, незапамятно давно, должно быть в смутное время, позабытый пращур оглоблей разоружил разбойника, коих без числа металось по всему северу в жажде грабежа и крови. 100 лет назад сабля сильно пострадала, но клинок еще долго служил промысловой охоте. Отполированное лезвие ножа сияло солнечным блеском. Рукоять была выточена из моржовой кости и обмотана тюленьей жилкой, чтобы нож не скользил в руке. На крыже сверху перламутровая резная накладка, рыцарский герб с вензелями. Усики у ножа серебряные, литые, снятые с сабли. Рогатые оленьи головки смотрят в разные стороны. Тяжелое, но очень надежное оружие. Вадим сложил газеты высокой стопкой и провел лезвием над бумагой. Нож бесшумно раскроил пухлую бумажную кипу. Теперь можно щупать этого каштеляна, как теплую курку. Коллекционеру не устоять перед такой красотой и редкостью. Мягкий, грассирующий баритон на том конце провода выпытывал. А по какому поводу? Никакого Покрышкина не знаю. Квазимода, говоришь? Плохо слышу. Есть клёвое пёрышко? У кого есть? У тебя? Каштелян задумался. Ладно, мужик, позвони вечером, я подумаю. Хотя цирк на Цветном, знаешь? 7 вечера напротив, в сквере. У меня Пежо синий. Будешь торчать? Ну, бывай.